Когда он положил его на алтарь, взгляд существа переместился на драгоценность, после чего темный туман поглотил ее. Затем существо расплылось в воздухе и исчезло. Магический круг на земле также полностью исчез. Лич безрезультатно заозирался и упал на колени. «Подношение было отклонено?» В неверии бормотал Лич. Он некоторое время просто пялился в никуда, а потом внезапно встал, обернулся и посмотрел на Сонмина. Его плечи дрожали. «Ты... да что же ты?» Этот вопрос волновал Сонмина не меньше самого Лича. Он не понимал, что происходило. «Если твоя карма была искажена, то ты должен иметь ценность в качестве подношения. Нет, наоборот, из-за этого твоя ценность должна быть даже выше. Но почему тогда тебя не приняли как подношение?» Его голос звучал озадаченно. Лич поплелся в сторону Сонмина. Он направил ладонь в его сторону, и тот медленно поплыл к нему. «Покажи мне все!» — выкрикнул Лич. Его синие глаза блестели в темноте. Невидимая форма магии окутала разум Сонмина. Это была магия, что силой извлекала воспоминания. Хоть эта магия и была эффективная, но после ее использования цель буквально становилась идиотом. Сонмину казалось, что по его мозгу ползали муравьи. Тело свело судорогами, а глаза побелели. Это все признаки того, что его воспоминания считывались. Разум пребывал в подчинении, а психика рушилась. Все неминуемо шло к этому. Лич внезапно закричал. Дрожа, будто сраженной молнией, он пошатнулся назад и затем упал. Взгляд Сонмина по-прежнему выглядел пустым. Лич пытался схватиться дрожащими руками за несуществующую голову. Он впервые испытывал головную боль после превращения в Лича. Рухнув на пол, тот стонал. Сознание Лича было потрясено, и магия, сковывающая Сонмина, исчезла. Парень рухнул на землю, как кусок безжизненного мяса. Простонав немного, Лич покачал руками и отстранился от Сонмина. Полупомешанный, он даже не думал что-то делать с ним. Он просто хотел убежать. Даже не пытаясь понять те эмоции и порывы, что сейчас чувствовал. Он просто спасался, поскольку чувствовал, что так правильно. И его тело исчезло из комнаты. Вскоре после этого взгляд Сонмина прояснился. Мучительная головная боль испарилась. Шатаясь, он попытался встать. «Что? Что за...» Он не понимал, что произошло. Магия, что сковала его, исчезла. Лича нигде не было видно. Куда он делся? Он постепенно огляделся. Монстра тут не было. Он пробежался по воспоминаниям. Лич протянул к нему ладонь. А потом... Он не смог вспомнить, что случилось потом. Наверное, он почувствовал сильную головную боль и потерял сознание. «Что случилось, когда я потерял сознание?» — спрашивал он себя. Сонмин был один в комнате. Нет, сейчас не это самое важное. Хотя он сейчас был не в лучшей форме, парень глубоко вдохнул и облокотился на стену, чтобы поддержать себя. Его копье лежало в углу комнаты. Сонмин подобрал его и направился к закрытой двери. Он не знал, где был сейчас Лич, но важнее всего сейчас было сбежать из этого места.